Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 2 июля. Зосима. С образом Соловецкой двоицы, Зосимой и Саватием, связывали в русском народе все медовые праздники. Эти святые считались главными покровителями пчел. Иконы с их изображениями развешивали над любым ручейком или колодцем, находившимся неподалеку от пасеки. Вода, взятая из этих источников, считалась целебной. А прибившийся к такой своеобразной часовенке рой почитался и оберегался особенно тщательно. В народном календаре дни Зосимы пчельника встречаются не раз. С каждым из них связаны свои приметы, обряды, обычаи. Считалось, например, что на июльского Зосиму пчелы самый лучший мед собирают. Поэтому в этот день их старались не беспокоить попусту. Но каждый раз, проходя мимо ульев, приговаривали: «Рой гуди, в поля лети, с полей лети, медок неси». Пчела в народе считалась Божьей угодницей. От нее получали воск на свечи и мед, приносящий здоровье людям и достаток каждому, занимающимся разведением пчел. А вы задавали себе вопрос, что будет, если пчел вдруг не станет? Альберт Эйнштейн, отличавшийся, как считается, редкой прозорливостью, еще в начале 40-х годов прошлого века предрек, что если на Земле исчезнут пчелы, то вскоре не станет и людей. Говорят, что ничего не знавшая об этом Ванга спустя десятилетия напророчила: «В 2004 году в мире начнется массовый мор пчел, следом исчезнут многие растения, животные, и если в мире ничего не изменится, и человек». Пророчество ясновидящей начало сбываться на 2 года позже. По некоторым данным, с 2006 года на планете началось резкое сокращение числа пчел. И это, как уверяет кое-кто из специалистов, может привести к катастрофическим последствиям. Роль насекомых в опылении растений колоссальна. От них зависит до трети продовольственных ресурсов человечества. Пчелы выполняют 80-90% этой работы. За последние полвека число так называемых пчелозависимых сельхозкультур, выращиваемых человечеством, увеличилось в 4, а количество пчел сократилось вдвое. При этом количество особей на гектар земли уменьшилось на 90%, отметил председатель Российского национального союза пчеловодов. А ведь без пчел невозможно культивирование цитрусовых, яблок, лука, кабачков, фасоли, перца, баклажанов, огурцов, помидоров, кофе, какао, орехов, дынь, ягод и много чего другого. Без пчелы нам явно не сдобровать. Почему же пчелы исчезают? Специалисты называют несколько причин, и все они связаны с наступлением цивилизации на живую природу. Первая причина – неумеренное использование ядохимикатов. Вторая причина – новые болезни. Одна из них, по предположениям ученых, могла быть вызвана действием БТ-токсина. Его производят генномодифицированные растения со встроенным геном почвенной бактерии БТ, убивающей вредителей. Связь ГМ растений с распространением болезни подтверждается еще и тем фактом, что наибольшее количество погибших пчел зафиксировано как раз в регионах выращивания БТ-культур, отмечает международный эксперт по экологической и продовольственной безопасности, доктор биологических наук Ирина Ермакова. Другие ученые считают, что во всем виновато электромагнитное излучение, а точнее, один из его источников – сотовая связь. В экспериментах выяснилось, что пчелиные матки откладывают в 2 раза меньше яиц. Сокращается и количество меда. К тому же рабочие пчелы перестают возвращаться домой после сбора пыльцы. В этой ситуации есть горькая ирония. Ведь в свое время мобильную связь назвали именно сотовой. По аналогии с сотами, которые пчелы создают для хранения пищи и расселения семей. Теперь, когда мобильными телефонами вооружен каждый фермер и пасечник, пчелам, похоже, приходится несладко. Пора бы задуматься, а так ли хорошо мы знаем об окружающем нас мире? В этот день примечали. Если в ясный день пчелы, как сговорившись, разом покидают медоносные угодья, стараясь побыстрее добраться до дома, быть скорому дождю. Пчелы перед засухой и сильной жарой становятся злее, чаще жалят. Из ульев вылетают крайне неохотно, предпочитая собираться на его стенках. Помните, по одному из древних календарей славяне в этот период отмечают Русалии. Братья-месяцы.